Глава 5. Нарушитель. Когда я очнулся, то понял, что раздет догола. Я подергал руками, стянутыми за спиной веревкой, но это мало что дало. Веревка оказалась тонкой и крепкой, и рваться отказывалась. Оставив бесплодные попытки, я огляделся. Маленькое помещение с трудом различалось в сумраке, разгоняемом лишь полоской света, пробивавшейся из-под двери. Что это? Подвал или сарай? Подумав об этом, я вдруг почувствовал сильное желание облегчиться. Выпитая вода рьяно просилась наружу. Я с кряхтением поднявшись, хорошо, что хоть ноги не связали, сволочи, подошел к двери и крикнул. «Эй, вы там! Мне отлить хочется! Лю! Тьфу ты! Эльфы! Не мучайте человека! Отведите в туалет!» Не получив никакого отклика на свои вопли, я понял, что еще немного и лопну, а потом, отбросив всякий стыд, просто присел у ближайшей стены и с наслаждением стал облегчаться, ловя неземной кайф. Закончив это мокрое дело, я направился к другой стене и уселся под ней, думая, какой бы позор был, не раздень меня мои похитители. А дальше потекли минуты ожидания. К пленнику никто не торопился, поэтому у меня была масса времени поразмышлять. Итак, что же произошло? Вариант первый. Побродив кругами ночью, я полностью потерял ориентировку и умудрился пройти мимо города или вообще пошел в противоположном направлении, а потом наткнулся в лесу на ролевиков, которым срочно понадобился для изображения пленника. Приемлемо. Убивать они меня точно не будут. А фэнтези я тоже с удовольствием читаю, так что можно будет убедить их поиграть вместе и доставить посланника людей к лесным братьям, в ближайший населенный пункт. Хмыкнув, я подумал, что для ролевиков они чересчур заигрались. Нет, взять в плен можно, но зачем сразу по голове бить? Вариант второй. Стараниями неизвестных зеленых человечков организован мой перенос в другое пространство. Время, планету, искусственный мир на выбор. В качестве эксперимента над представителем землян. Но это полный бред. Пришельцев я никогда не верил и полагал, что даже если они где-нибудь и существуют, на нашу зачуханную планетку им плевать с высокой орбиты. Следующий вариант. Я угодил в тщательно замаскированный межпространственный портал. Или телепорт, или супер-пупер межзвездные врата. Короче, в некое находящееся в нашем лесу устройство для перемещения в другие миры. И оказался на другой планете. Настораживает только одно. Как же я его мог не заметить? А главное, не ощутить сам факт переноса куда-либо. Но это уже мелочи. Что ж, тоже неплохо. Теперь осталось только договориться с аборигенами, чтобы те аккуратно проводили пришельца до этого самого устройства и отправили обратно домой, дав ласкового пендаля и попросив больше у них не появляться. Ну и последний вариант, который приходит на ум, я нахожусь у себя в подсознании или снах. Короче, в иллюзорном пространстве, созданном мной самим. Это произошло потому, что я слишком сильно ударился головой, и в данный момент в реальном мире нахожусь без сознания у подножья той горы. Это был самый правдоподобный вариант, который объяснял все, но его я решил не рассматривать ввиду полной бесперспективности. Пошевелив руками и отметив, что они стали затекать, я услышал приближающиеся шаги за дверью и тихое пение. Хотя, может, и не пение. Вдруг это у них язык такой певучий, появившийся в ходе отбора, когда на протяжении веков всех немузыкальных мальчиков сбрасывали в пропасть. Голоса затихли, а потом раздался звук отодвигаемого засова, и дверь открылась. На пороге стояли два эльфа. Раз ушастые, пусть будут эльфами. Как же их еще называть? А за ними маячил третий, со светильником в руке. У всех имелось оружие, кинжалы на боку, а у первого, что постарше, был еще деревянный посох. Его я также посчитал оружием, ведь им можно было хорошенько врезать беззащитному мне. У второго из-за спины выглядывали рукоятки клинков. Два эльфа зашли в комнату, а третий, поставив светильник на землю у порога, закрыл за ними дверь, оставшись снаружи. Я постарался выдать самую очаровательную улыбку из своего арсенала и дружелюбно сказал: «Приветствую славных представителей лесного народа». Оба эльфа презрительно посмотрели на меня, а старший, обведя глазами комнату, заметил мокрую землю у стены и брезгливо поморщился. «А нехрен было взаперти столько держать!» С той же дружелюбной интонацией сказал я. Я же не железный. И вообще, вам еще повезло, что я весь день почти ничего не ел. А то мог бы запросто выдать еще один приятный сюрприз». Эльфы на мою тираду не обратили внимания и стали общаться между собой. Причем старший, кивая на меня, явно приказывал младшему что-то сделать. А тот упирался. Видимо, то, чего хотел его собрат, ему совсем не нравилось. Наконец, старший эльф что-то отрывисто сказал и замолчал. «Приказал», — понял я. «Сделай, и никаких гвоздей». Младший посмурнел и медленно присел передо мной на корточки. Старший тоже подошел и встал рядом. Младший, все еще надеясь отмазаться, что-то спросил, но ему был дан резкий короткий ответ. И я понял, сейчас что-то будет. Мне стало страшно. Неужели пытать начнут? Или насиловать? И еще неизвестно, что для меня будет хуже. Я попытался отползти от эльфа, но уперся спиной в стену и подался в сторону. Ушастый схватил меня за голову и приблизил к своей, глядя мне прямо в глаза. Зрачки эльфа расширились и заняли почти всю радужку, губы сжались. Я почувствовал какое-то движение на мозг и понял, что начался сеанс практического гипноза. Так как быть подопытным для этого доморощенного экстрасенса не входило в мои планы, я дернулся, попытавшись вырваться. Но руки эльфа крепко держали мою голову, а за попытку освободиться я больно получил посохом по бедру от старшего эльфа. Еще пара рывков ничего не принесли, кроме боли от посоха. Старший бил все сильнее. Поняв, что насилия не избежать, я решил расслабиться и, согласно очень умному совету, постараться получить хоть какое-то удовольствие от процесса. Глядя в глаза эльфу, я внезапно отчетливо услышал голос в своей голове, который бубнил. «Орнуку умна! Орнуку умна! Орнуку умна!» Я почувствовал, что впадаю в какое-то оцепенение, а от глаз эльфа к моим начинает струиться некая сизая дымка, втягиваясь мне под лоб. «Ничего себе!» — подумал я. «Уже и глюки пошли!» Дымка все текла, подобно ручейку, заползая, по моим ощущениям, прямо в мозг. А голос не переставал бубнить. «Орнуку умна! Подчинись! Подчинись!» «Да я же понимаю его!» Удивился я в какой-то момент. «Значит, то, что я обозвал дымкой, является знанием языка, которое он мне записывает непосредственно в память, копируя из своей головы. Вот это номер! Теперь уже точно придется отбросить все варианты с ролевиками, так как, несмотря на все их старания, они такое вряд ли умеют. Поэтому я уже и не думал сопротивляться, мимоходом решая, что же делать дальше. Аборигены настроены не больно дружелюбно. И как же уговорить их вернуть меня назад, или хотя бы рассказать, как это сделать? И тут у меня по спине побежали холодные мурашки от нехороших мыслей. А если возвращение моей тушки домой в их планы не входит? Ведь аборигенам значительно проще убить пришельца. Как говорится, нет человека, закопай труп и живи себе спокойно. А я тут сижу и все продолжаю надеяться на лучшее. Голос сменил интонацию и продолжил бубнить. «Хорошо, хорошо!» Глядя в расширенные зрачки эльфа, я чувствовал, что мой мозг начинает зудеть, усваивая передаваемую информацию. Однако почесать его было невозможно по понятным причинам, и очень скоро это зудение в голове превратилось в изощренную пытку. Мучаясь от неприятного ощущения, я попробовал мысленно потянуть дымку на себя, и мне это удалось. Сизая дымка стала сочиться все сильнее и сильнее, а я старался еще быстрее втягивать ее в мозг. Голос в моей голове недоуменно и испуганно воскликнул. «Что?» Но я все продолжал тянуть и тянуть в себя эту субстанцию, чувствуя облегчение от того, что зуд в мозгу стал стихать, а вместо него в голове разлилось приятное тепло. А если попробовать тянуть еще быстрее? Я направил все свои усилия на то, чтобы расширить речку, текущую из глаз эльфа, и начал пить ее, погружая себе в мозг. Вначале я почувствовал слабое сопротивление, как будто что-то мешало мне, какая-то непонятная заслонка. Но я мысленно подобрался и рванул ее на себя. Голос в моей голове истошно завопил, а на меня рухнул поток информации. Я пил его, стараясь выпить все до капли, захлебывался в нем, тонул и выныривал. В моем мозгу ревело пламя, разгоняя темноту бессознательности, которая пыталась облегчить мои муки. Внезапно поток иссяк. Я сидел, глядя в расширенные зрачки эльфа, и чувствовал, что голова превратилась в огненный шар, а по щекам текут слезы. Из ступора меня вывел болезненный удар, опрокинувший меня на бок. Тяжело дыша, я лежал на земле и думал, что еще немного, и моя голова просто взорвется. «Лавинель!» — донесся до меня сквозь дикую боль голос старшего эльфа. «Лавинель, очнись! Проклятье!» Я со стоном повернул голову и увидел, что старший эльф трясет того, что сидел рядом со мной за плечи. Лавинель никак не реагировал на тряску, и более того, когда старший отпустил его, рухнул рядом со мной. В недоумении я глянул в его глаза. Они были широко раскрыты, а на лице застыла гримаса ужаса. Эльф был мертв. «Это ты виноват в его смерти!» — обреченно произнес старший. Его рука силой сжала посох. «Зря мы не поверили старейшине!» Его голос угрожающе зазвенел. «Надо было сразу убить тебя!» И он принялся избивать меня посохом. Поначалу я пытался увернуться, катаясь по полу, но удар по голове прекратил мои метания, выбив сознание прочь. Однако я не погрузился в беспамятство, не нырнул в темноту. Вместо этого я ощутил себя сидящим на корточках в окружении эльфийской малышни и с восхищением слушающим учителя. «А сейчас вы будете учиться магии леса!» «Наконец-то!» — воскликнул я. Учитель сурово на меня посмотрел, отчего я стушевался и потупил взор. «Лавинель, сколько раз я тебе говорил, что перебивать старших нельзя! Это большое неуважение! Оно показывает тебя невоспитанным и непочтительным мальчишкой! Ты ведь не такой?» «Нет, учитель!» — ответил я, чувствуя, как краска заливает кончики ушей. Отчего-то, когда мне стыдно, уши всегда первыми на это реагируют, и я ничего не могу с этим поделать. И даже когда я, подражая старшим, хочу казаться бесстрастным, уши все равно выдают меня». Учитель вздохнул и продолжил. «Этого я пока не вижу. Ты наказан. Будешь молчать до конца урока». «Хорошо, учитель», — с готовностью откликнулся я. «Лавинель!» Я в испуге зажал рот рукой под смешки окружающих. Но буря прошла стороной, и учитель, еще раз гневно на меня глянув, продолжил урок. «Так, на чем это мы остановились? Магия леса есть явление хорошо изученное и понятное нам, его обитателям. Вот уже многие тысячелетия наши предки умеют находить общий язык с растениями и сотрудничать с ними, живя в равновесии с окружающим миром. Вы будете под моим контролем учиться развивать тот дар, который дремлет в каждом из вас. Да, да, Лавинель, в каждом. Ты, к сожалению, не исключение, а потому будешь еще довольно долгое время ходить ко мне, пока я не решу, что ты развил свой дар достаточно для светлого эльфа». Я на такие слова только и сумел, что вжать голову в плечи под ехидными смешками приятелей и понять, что свободного времени мне в ближайшем будущем не видать, как своих ушей. «Лесная магия», — продолжал тем временем учитель, — «это особый вид энергии, которая рождается в природе и в ее живых обитателях. Это та сила, которая может постепенно накапливаться в нас, исходя от растений, деревьев и земли, а потом наполнять жизнью наши желания. Конечно, это я говорю, сильно упрощая и делая для вас понятнее. Но дальше мы будем с вами подробно рассматривать, как она возникает, попадает в наше тело и, подчиняясь нашей воле, позволяет нам влиять на растения и предметы. Сначала вы будете учиться концентрации духа, затем овладению возможностью собирать и высвобождать эту энергию из своего тела. А после долгих и упорных занятий вам, может быть, удастся и такое». Учитель провел рукой над землей, и мы увидели неяркое свечение, исходящее из его ладоней. Затем земля вспучилась, и из нее буквально вырвался на свободу зеленый побег, под нашими восхищенными взглядами превращаясь в дивный цветок. «Перемотка. Я стою напротив мастера. Он сам так приказал мне себя называть, когда взялся обучать владению своим телом и умению двигаться с оружием. «Запомни, Лавинель», — говаривал он, — «если ты не научишься в совершенстве владеть своим телом, ты не сможешь жить в лесу. А если ты не научишься двигаться с оружием, да-да, не сражаться, не махать им, а именно двигаться, став с ним единым целым, ты не сможешь защитить свой лес от захватчиков». В своих руках я вижу длинную гибкую палку, в руках мастера такая же. «Начнем», — произносит мастер и делает длинный выпад. Я уворачиваюсь, изгибаясь назад, а затем тут же бросаюсь в бок, уже в достаточной мере изучив привычки учителя. И точно, там, где я мгновение назад находился, со свистом проносится палка. Я машу своей в ответ, но небрежно отмахиваясь, мастер атакует снова. Уходя в защиту, я подставляю палку под удар, но оружие учителя словно превращается в гибкую змею, наносящую мне болезненные укусы и не замечающую моих попыток уклониться. Наконец, один особо сильный удар я получаю под коленку и падаю на землю. Палка мастера замирает напротив моего лица. «Сегодня ты двигаешься, как беременный барсук. А ну-ка вставай, бездельник!» Перемотка. Я стою в недоумении с книгой в руках. Сегодня я решил нарушить запрет учителя, разрешившего мне пользоваться своей библиотекой. Я взял книгу из закрытого шкафчика. Это была книга о магии. Обычной магии. Не магии леса, которую мы все так прилежно пытались приручить, а той, которая доступна одаренным людям, темным эльфам и многим другим расам, населяющим наш необъятный мир. Причем, как было написано в книге, необразованные завистливые индивиды называли эту магию черной. Но, прочитав несколько первых книг, я искренне недоумевал, как такое возможно. В книге было написано, что важно только лишь уметь направлять и концентрировать энергию, а от того, насколько тебе это удается, зависит масштаб магических операций, которые тебе подвластны. Ведь собирание энергии для любого существа – простое действие, достигаемое частыми тренировками при медитации. Нас такому не учили. Мы на занятиях по магии все время старались применить ту силу, что скапливалась в наших телах на протяжении дня, и даже не пытались взять ее насильно из окружающей природы. Эта книга за несколько минут перевернула все мое представление о магии. Ведь там просто говорилось о том, что энергия, которая используется нами для магических действий, содержится не только в растениях и животных, ей просто пронизан весь наш мир. Она находится везде – в воде, земле, огне и воздухе. Такая называется стихийной. В телах и душах людей. Такая названа в книге «Магии веры». А наша магия там вообще обозвана магией жизни, что просто странно. Мы же не творим жизнь, а только пытаемся менять ее. А тут еще написано про особый вид магии, магию смерти. Тень нависает надо мной, я поднимаю голову и вижу учителя. Его глаза в ужасе расширены, а губы его раскрываются для гневного крика. «Мне конец!» За такой проступок могут не только наказать, но и вообще изгнать из селения. Но внезапно я понял, что у меня все же есть шанс оправдаться. «Ты!» — начал учитель, но я не дал ему больше сказать ни слова. «Почему?» — воскликнул я. «Скажите, почему вы не рассказывали нам об этом все те годы, что мы потратили на попытки управлять растениями и животными? Почему мы занимались какой-то ерундой вместо того, чтобы учиться настоящей магии, которая настолько проще, что ей могут овладеть даже люди?» Мне показалось, что из учителя выдернули какой-то стержень. Он сгорбился, закрыл рот и как-то разом постарел. Глянув на меня устало, он подошел к столу, затем легким взмахом ладони переместил плетеное кресло от дальней стены поближе к себе и щелчком пальцев зажег еще несколько светильников в комнате. Я наблюдал за всем этим, широко раскрыв рот. «Вот это настоящая магия! Учитель тоже читал книгу, понял я. Иначе он бы не смог все это проделать. Ведь даже нам он рассказывал, что для того, чтобы сдвинуть такой большой неживой предмет, нужной энергии гораздо больше, чем может поместиться в теле эльфа. Но тогда почему?» Вопрос этот бился в моей голове, словно птица в клетке. Учитель усевшись в свое кресло, вздохнул еще раз, а затем внимательно посмотрел на меня. Под его взглядом мне захотелось съежиться, но отступать было некуда, поэтому я не отвел глаза. Первым сдался учитель. Его взгляд перестал быть колючим. Одно небрежное шевеление кистью, и книга бабочкой выпорхнула у меня из рук и опустилась учителю на колени. «А все потому...» Учитель машинально погладил корешок. «Что старейшины боятся новой войны?» «Войны? Но почему?» — вырвалось у меня. «Ты опять перебиваешь старших», — с грустью заметил маг, но продолжил. «Потому что только представь, что было бы, если бы каждый эльф вдруг почувствовал себя всемогущим». Я удивился. «Ну и что в этом плохого?» «Не понимаешь», — констатировал учитель. «Ну тогда я объясню тебе подробнее. Представь, что каждый эльф вдруг получил возможность сделать все, что захочет, и стал осуществлять свои желания, не считаясь с мнением других, не признавая никаких ограничений, ни физических, ни моральных. Хорошо бы было?» «Не отвечай. Я знаю, о чем ты думаешь». «Да, если будут исполняться все твои желания, конечно, тебе будет хорошо. А окружающим тебя сородичам? Ведь вряд ли твои желания будут совпадать с желаниями окружающих. А значит, неизбежны ссоры, драки. Причем не на жизнь, а на смерть. Вы же всесильны. Другой вариант. Ты стал всемогущим, но живешь правильно, соблюдая все законы. Но все окружающие тебя эльфы также стали безгранично сильны, а нормы морали соблюдать отказываются. И ты, как законопослушный эльф, начинаешь усмирять непокорных, живущих не по законам, а по желаниям. Или же, подумав о том, что законы несовершенны, начнешь устанавливать свои порядки, с которыми другие будут не согласны. И опять. Ссоры, драки, кровь, смерть. Представил?» В моей голове нарисовалась довольно мрачная картинка. «Да, действительно, всем быть всемогущими — это плохо. Другое дело, если только мне одному». Но по моей кислой физиономии учитель понял лишь то, что я осознал все перспективы. «Да, я вижу, что ты все понял. Такое когда-то давно уже было с нашим народом. Предания гласят, что, владев сильной магией, эльфы после кровопролитной братоубийственной войны разделились на темных и светлых. Темные продолжали изучать магию, становясь все сильнее, и тогда светлые были вынуждены уйти в леса, где и остались, постигая свою магию, магию природы. Однако некоторые из нас передают из поколения в поколение секреты изначальной магии, чтобы, овладев ими, тайно нести на себе тяжкое бремя защитника лесного народа. Но почему бы просто не уничтожить все знания? Зачем их потом изучать, если это считается плохим? – спросил я. «Потому что кто-то из нас должен владеть знаниями, чтобы иметь возможность противостоять захватчикам, когда те придут на наши земли. Ведь если захватчики будут сильными магами, им не будут страшны ни наши мечи, ни наши стрелы». Я глубоко задумался. Действительно, такой довод оправдывает все. Но тогда получается несправедливо. Кто-то имеет больше просто потому, что ему повезло. И как интересно определяют у нас, кому доверить груз знаний. Я поднял глаза на учителя, но тот неверно истолковал его. «Наверное, ты думаешь, что будет теперь с тобой?» Я решил кивнуть, так как об этом мне тоже было интересно узнать. «Я поговорю со старейшинами на общем собрании. Там мы и решим твою судьбу. Перемотка. Я стою на поляне, тяжело дыша, но радуюсь. Получилось! У меня получилось выиграть схватку у мастера». В резком перекате я все же сумел стопой выбить шест из его рук. С тех пор, как мы с учителем начали вплотную заниматься магией, мои успехи в тренировках резко возросли. На радость мастеру и на зависть всем остальным. А мне всего лишь нужно было несколько раз перед тренировками помедитировать, чтобы активизировать одно хитрое магическое плетение, направленное на ускоренное восприятие и запоминание. И теперь во время боя я улавливаю малейшие движения мастера, реагируя на них, когда они только начинаются. И, конечно, запоминаю их, а затем сам в одиночестве пытаюсь повторить. Такое сочетание магии и изнурительных упражнений дало поразительный результат. Всего месяц понадобился мне, чтобы сравняться с одним из лучших воинов нашего народа. «Рано радуешься, ученик!» — спустил меня с небес на землю голос мастера. «С сегодняшнего дня добавим тренировки на клинках!» «Благодарю, мастер!» — вежливо поклонился я. «Буду только рад!» Первое, что я усвоил, узнав о настоящей магии, это жизненную необходимость всегда носить маску примерного, законопослушного, образцового эльфа. Причем так, чтобы у окружающих не возникло и тени сомнения в твоей искренности. Это я понял еще на совете старейшин, куда меня пригласили для того, чтобы объявить о необходимости моего изгнания. Мне лишь чудом удалось убедить этих замшелых стариков, что я прямо горю желанием защищать весь наш народ от различных захватчиков, которые вскоре попытаются занять наши леса. С глубоким сомнением, выслушав меня, старейшины долго совещались, глядели в мои совершенно искренние очи и все же решили допустить меня к изучению тайного знания магии под присмотром моего учителя. С той поры прежний шебутной и задорный Лавинель, выходки которого неизменно повергали взрослых в ступор, безвременно почил на задворках моего сознания, а на смену ему родился образец идеально правильного во всех отношениях эльфа. «Ничего», — уговаривал я себя, — «нужно потерпеть еще несколько лет, изучить все возможности правильной магии, искусства боя, а затем можно покинуть это загнивающее общество и отправиться в большой мир. Но пока следует старательно впитывать все знания, что дают, и просить добавки. Пусть видят во мне только прилежного ученика и ничего больше». Еще раз поклонившись, я положил шест и, провожаемый завистливыми взглядами сверстников, отправился прочь с тренировочной полянки. «Так, сейчас у меня работа в саду, затем уроки учителя, а после нужно... перемотка. Я под присмотром учителя пытаюсь превратить разлитую на полу воду в ледяной клинок. Несколько неудачных попыток приводят лишь к тому, что вода замерзает, не принимая нужной мне формы. «Ничего, старайся», — одобряюще говорит мне учитель, опираясь о посох. За последние годы он сильно сдал, но держался еще уверенно. «У тебя должно получиться». Неясный шум отвлек меня, и вода, под моим взглядом начав принимать форму клинка, лужицей растеклась по полу. «Что там такое?» — озвучил мои мысли учитель и подошел к окну. «Неужели нарушитель?» Некоторое время спустя пробормотал он. Я искренне удивился. Проникновение постороннего в наш лес в последний раз случалось более 10 лет назад, когда я был еще совсем ребенком. Неужели снова? Я подошел к окну и встал позади учителя. На улице все нарастал гул голосов, и вскоре появились несколько десятков эльфов, сопровождавших двоих дозорных, что ушли сегодня утром проверять границу со стороны гномьих гор. Дозорные несли на плечах длинную палку, на которой болталось тело нарушителя. «Так», — решительно сказал учитель, — «сиди здесь и занимайся, а я пойду узнаю, что случилось». «Возможно, снова придется собирать совет». Перемотка. Учитель был в ярости. «Нет, что же это?» — бормотал он, расхаживая по комнате. «Есть такой удивительный шанс получить новые сведения о землях за пределами нашей территории, а эти старые маразматики хотят его лишиться. И почему Калину пришло в голову, что этот жалкий человечишка и есть тот самый убийца из пророчества?» «Да это пророчество было написано 1000 лет назад, и поди исполнилось уже давно». «А такое дело!» Я наблюдал из кресла за метаниями учителя и рискнул прервать его. «Не расскажете, что там произошло?» «Что произошло, что произошло?» Передразнил меня учитель. «Нарушителя задержали на южной полосе. Судя по всему, он пришел откуда-то со стороны гномьих гор, из империи людей». «Откуда точно, сложно сказать, ведь там поблизости много деревень раскидано. Сам весь грязный, побитый, видно, падал откуда-то и не раз. Так вот, нашему глубоко уважаемому старости Калинелю, да разгонит единый его маразм, пришла в голову идея о том, что этот человек и есть убийца из книги пророчества, и теперь они его собираются принести в дар лесу, даже не расспросив толком». Он недовольно поморщился. Ведь можно сначала выведать все, а затем уже в дар. А почему старейшина решил, что это действительно убийца? Помолчав немного, учитель вздохнул. Понимаешь, когда обыскивали его, обнаружили непонятный предмет, назначение которого определить не удалось, и металлическую печать со знаком смерти. Вот старейшина наш и решил, что зря такую печать никто держать у себя не станет. А значит, этот человек походит по описанию на убийцу из пророчества. И поэтому его завтра на рассвете решено принести в дар. Вот так. Я вспомнил книгу пророчеств, которую читал в детстве. Ну как читал? Пролистал немного, потому что никогда не любил тратить время на подобную чушь. Так там, насколько я помню, говорилось о каком-то чужаке, что придет издалека и своим появлением принесет много смертей народу эльфов, за что и будет прозван убийцей. Неужели это тот самый? Но почему же он тогда так просто дал себя захватить? Почему сразу не начал убивать? Учитель, пока я вспоминал пророчество, тоже размышлял, что-то бормоча себе под нос. Внезапно он остановился и воскликнул с блеском в глазах. «Знаешь, а ведь его заперли в камере, и никого, кроме стражника, рядом с ним нет. У нас есть целая ночь, чтобы с ним побеседовать. А утром пускай его старейшины приносят куда и кому захотят». Учитель потер руки в предвкушении и продолжил размышлять вслух. «И стражник там сегодня вроде бы должен стоять тебе знакомый. Да, сегодня как раз очередь Нима. Ты ведь сможешь с ним договориться?» Хитро посмотрел на меня учитель. Я смог только кивнуть и постараться, чтобы кончики ушей не начали краснеть. Неприятная история с ним вышла, даже вспоминать стыдно. Несколько месяцев назад, на одной из встреч со старейшиной Лумом, на которой он рассказывал молодым эльфам о древних расах, а мы все делали вид, что внимательно слушаем, мне в голову пришла интересная идея. Дело в том, что мы с учителем в тот момент только-только начали изучать магию разума, и учитель постоянно сетовал, что невозможно найти добровольца для практических занятий, так что приходится ограничиваться теорией. И вот я решил незаметно попробовать применить те крохи знаний, которыми уже владел. Пользуясь тем, что нахожусь в толпе, и подозрения, если таковые будут, меня обойдут стороной. Начать я планировал с внушения, поэтому привычно расслабился и прикрыл глаза. Концентрация получалась у меня с каждым годом все лучше. Вот и тогда, уже через мгновение, я мысленно посмотрел по сторонам и остановился на яркой ауре нашей первой красавицы Ламиэни, гордой и неприступной стервы, которую я даже и не пытался никогда заставить обратить на себя внимание, понимая всю бесполезность таких попыток. Так вот, я, следуя книжным инструкциям, направил слабые потоки магической энергии на Ламиэнь, сопровождая их сильным эмоциональным посылом и проговаривая про себя. «Лавинель – самый лучший эльф. Он самый красивый и достойный. Никто из нашего народа не может сравниться с ним. Ты полюбишь его». Ну и тому подобную чепуху. Через несколько минут я позволил себе расслабиться и открыл глаза. Странно, но стервочка сидела, как ни в чем не бывало, и перешептывалась с подружками. Вздохнув, я отвернулся и понял, что мои усилия пропали зря. А может... Я с надеждой опять скосил глаза. Нет, Ламиэнь все так же не обращала на меня внимания. Зато кое-что другое заставило меня сильно занервничать. Мой одногодок, Ним, которому после моего резкого осознания досталась в селении вся слава первого лентяя и бездельника, сидевший недалеко от меня, повернул голову и посмотрел на меня такими глазами. Весь урок я гадал, что мне теперь сделать, чтобы избежать последствий своего эксперимента. В голову ничего, кроме идеи повеситься на ближайшем суку, не приходило. А после того, как старейшина Лум решил, что с нас достаточно, Ним подошел ко мне. Нет, он, конечно, не стал объясняться мне в любви. Традиции эльфийского народа не приемлют любовь между двумя однополыми своими представителями. Не то что у людишек. Развлекайся с кем хочешь, если совесть позволяет. Он просто поклялся мне в вечной дружбе и сказал, что всегда мечтал иметь такого брата, как я. На это я долго не знал, что ответить, но потом решил, что принять его дружбу будет лучше, чем объясняться с учителем по поводу моего поведения. И с тех пор Ним стал повсюду таскаться за мной, пытаясь помогать на лесных работах, а на дежурстве стремился устроиться в один отряд со мной, чтобы быть поближе. И хорошо, что дальше этого не заходило, так что я постепенно смирился с его присутствием. Да и над ним все перестали смеяться, когда этот влюбленный, подражая мне, рьяно взялся за учебу и тренировки. Правда, учитель, глядя на мой новоявленный хвостик, все же что-то заподозрил, но ничего спрашивать у меня напрямую не стал, а только глядел с хитринкой, когда разговор касался моего братишки. В общем, я понял, что раз все так удачно складывается, мы сейчас идем допрашивать нарушителя. Если учителю что-то взбрело в голову, то его уже не остановить. А будет ли он с нами беседовать? Спросил я, поднимаясь с кресла и показывая, что готов следовать за учителем. Не будет, так уговорим. Тебе давно нужно практиковаться в магии разума. Вот и будет еще один опыт. Он ведь даже языка может не знать. Кто там разберет, из каких краев он к нам попал? Сказал учитель, выходя из комнаты. Так что ничего сложного, попробуем пообщаться. Если вдруг он не будет ничего понимать, передашь ему знания общего, а затем сломаешь волю и... перемотка. Я стою на коленях перед голым человеком и гляжу ему в глаза. Зря я так волновался. Передача пошла хорошо, как и описывалось в книгах. Я чувствую, как необходимые знания языка копируются в мозг чужака, и тот их успешно принимает. Но внезапно что-то идет не так. В глазах чужака от чего-то появляется злое выражение, и я начинаю ощущать, как из меня просто начинают высасывать душу. Я пытаюсь сопротивляться, но чувствую, как человек одним резким ударом ломает мою волю и начинает меня пить. Я цепенею и понимаю, что меня засасывает вглубь его бездонных глаз, а панический ужас ледяными пальцами сковывает мое сердце. Из последних сил я кричу: